Глава 24. А в отель я вернулась поздно. Мы долго обсуждали Ленину историю, постарались ее поддержать по мере возможности. Потом, после вторых и третьих коктейлей, развеселились, плюнули на мужиков-уродов и пошли в соседний с баром ресторан, чтобы поесть лучшей в Петербурге грузинской кухни. Там обаятельные грузины-официанты засыпали нас комплиментами, подарили бутылку грузинского вина, мы забрали ее с собой, понимая, что вряд ли осилим сегодня без последствий, и сделали огромную скидку. Так что разошлись мы по домам уже с верой в сильную половину человечества. Я рухнула на постель и написала Диме короткое сообщение. Встреча прошла удачно, завтра расскажу. Спокойной ночи. Он тут же мне ответил, как будто бы ждал с телефоном в руках. «Отлично. Спокойной ночи». Я с чистой совестью пошла в душ. Долго там плескалась, смывая усталость после такого насыщенного эмоциями дня. А когда вышла, на экране телефона было новое сообщение от Кати. «Перезвони, когда сможешь». «Алло, Кать, не спишь еще?» «Слушай, я в душе была. Что случилось? К чему такая срочность?» «Таня, я тут поняла, к чему ты клонишь и зачем хотела провести эту встречу. Так вот, это не Ленка. Не могла она прокрасться к вам на репетицию и перерезать трос с этой фифой. Так что можешь вычеркнуть ее из списка подозреваемых. Хотя я представляю, это было бы как в книжке. Прикинь, тихая и незаметная девушка, которую отверг и осрамил возлюбленный, год вынашивает план мести. И потом, практически одним движением руки, лишает соперницу карьеры и ставит под удар своего кавалера. А? Прямо сюжет для детектива. Катя тараторила с такой скоростью, что мне даже слова было не вставить. Видимо, в ней еще говорили недавно выпитые коктейли. «Катя, подожди, ты слишком быстро тарахтишь. Я не понимаю, с чего ты сделала такие выводы. И вообще, почему ты еще не спишь, а занимаешься, по сути, моей работой?» «Ой-ой-ой, можешь не благодарить», — самодовольно протянула Катя. «Да все же при мне было, и я, хоть и не детектив, поняла, какие ты можешь сделать выводы из этой истории. Ленка — хорошая девчонка, добрая. Она бы не стала такой фигней заниматься. Но я вот как раз-таки детектив. Поэтому таких выводов сделать не могу, основываясь только на твоих словах и своих ощущениях. Хорошие девчонки порой совершают очень плохие поступки, хотя от них этого, конечно же, никто не ждет. Так и не надо, у меня есть доказательства. Я обдумала все это, потом позвонила Ленке и спросила, не ходила ли она 3 дня назад в кино на премьеру «Вопящие 2». «Что?» Я вообще перестала понимать, что несет моя подруга, и подумала, а уж не открыла ли она дома бутылку грузинского вина, которую забрала с собой. «Да неважно. Фильм ужасов новый вышел. Сейчас идет в кино. Мне просто нужен был повод, чтобы узнать, где она была, когда все это произошло. А Лена, несмотря на свой вид, фанат ужастиков. И такую бы премьеру точно не пропустила. Хотя, может, и пропустила, но не суть. И она на белом глазу сказала мне, что собирается идти на этот фильм послезавтра, в свой выходной, потому что на премьеру пойти не смогла. Прекрасно. Сейчас запишу себе в ежедневник, какие у Лены планы на культурный досуг, чтобы ничего не забыть. Съязвила я, уже начиная уставать от Катиной сумбурной речи. «Ну давай, давай. С тебя, кстати, причитается за такую проделанную мной работу. Она не пошла на премьеру, потому что только позавчера вернулась из поездки к родителям на свою малую родину, где задержалась после майских праздников. В Костроме она была. Ну что, съела?» «Да, тут было над чем подумать. Очередная зацепка дала осечку. Позавчера мы уже успели первый раз наведаться в больницу к Светлане, где она уже лежала вторые сутки, после того, как рухнула с потолка сцены. «Да, ну спасибо, Катя, ты правда молодец. Только ситуация опять вернулась к прежней неопределенности. Сейчас буду думать, что делать дальше. Спасибо, ты супер. Еще бы, скоро возьмешь меня в свой петербургский филиал. Ладно, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я повесила трубку и призадумалась. Эта Ленка так стремительно ворвалась в круг подозреваемых и еще стремительнее из него удалилась. Но надо будет это проверить. Пусть Дима пробьет железнодорожные билеты и все такое по своим каналам, чтобы подтвердить слова Лены. Но, думается мне, тут все будет чисто. Силы мои окончательно закончились. Я прыгнула в кровать и заснула молодецким сном без всяких сновидений. Стоило моей голове коснуться подушки. Утром следующего дня я проснулась разбитой, что не мудрено. Заснула-то я быстро, но потом всю ночь просыпалась, крутилась, мне снились какие-то дурацкие сны, и в итоге казалось, что я вообще не проспала ни минуты. Как говорится, бодрствование на грани сна и яви. Отвратительное ощущение, если честно. Голова побаливала, как будто бы вчера была вечеринка. Ну так она и была, Таня. Ты хотела повеселиться в Петербурге? Вот, пожалуйста. Я пошла в душ, который не особо меня взбодрил, и теперь возлагала надежды только на чашку хорошего крепкого кофе. Когда я спустилась в ресторан отеля на завтрак, у меня зазвонил телефон. Это был Дима. «Привет, Тань. Ну что там у тебя? Не томи. Я с 7 утра на ногах. Все ломаю голову. Что ты вчера узнала интересного?» «Ох, Дима, интересного много. А как выяснилось, полезного мало. Из интересного могу сказать только то, что Алекс — полнейшее ничтожество. Но правда не уверена, что это является законным основанием для его задержания». «О, надо же! А как же ваше предстоящее свидание на Финском заливе?» «Дима, ну не надо. Башка болит и так. Мне не до твоих шуток». «Ладно, ладно, прости. Продолжай». «Да поговорили мы с этой Леной. Нормальная девчонка. Да, не красотка, но обаяние в ней присутствует. Если вкратце, то она втрескалась в Алекса сразу же, как пришла работать в их театр. Ты же помнишь, как он нам рассказал, что они в кино ходили? Потом она его еще куда-то звала. Потом он сказал, что на корпоративе она рядом терлась, когда он Свету зажимал. И директора она тоже позвала. Так вот, позвала его действительно она. И это была ее единственная жалкая попытка отомстить человеку, который втоптал в грязь ее чувства. Она подумала, что директор, может быть, Алекса уволит после того, как увидит его вместе со своей любовницей. Но этого не произошло, и уволиться пришлось Лене. Вот это страсти! Точно Ромео и Джульетта. А мстила-то она за что? За то, что он поспорил с каким-то техником, что она побежит к нему в гости после первого похода в кино. И это он ее пригласил на единственное свидание. И это он ей писал сообщения и болтал с ней в столовой и оказывал всяческие знаки внимания. «Вот это сволочь!» — зло пробубнил Дима. «Ну как так вообще можно?» «Да не говори, я сама в шоке». «Такая гадость!» «Так, а почему ты думаешь, что это не она вынашивала месть все это время? У нее даже мог пропуск в театр сохранится старый, не? Потому что в день, когда Светлана рухнула с высоты, Лена находилась в Костроме у своих родителей. Я тебе пришлю ее имя, фамилию и всякое такое. Сейчас узнаю у Кати. Можешь проверить по своим каналам железнодорожные билеты. Я думаю, если уж совсем припрет, то мы найдем немало свидетелей, которые подтвердят ее алиби. Но если честно, то не стало бы тратить на такое время. Ладно, понял тебя. Какой план на сегодня? Сейчас позавтракаю и хочу заглянуть в театр. Есть разговор к Алексу. Чисто по-дружески хочу на будущее рассказать ему, как надо обращаться с женщинами». «Таня, ты меня пугаешь», — захохотал Дима. «Если он окажется виновным, то он должен дожить до суда. Хорошо?» «Ага, постараюсь». Я улыбнулась, хотя Дима меня не видел, попрощалась и повесила трубку. День был ясным, хотя и не жарким. И это был уже рекорд для Петербурга. Такой большой процент солнечных дней. С ума сойти. Я решила прогуляться до театра пешком, чтобы освежиться и проветрить голову. К тому же так мне всегда лучше думалось. Ехать на такси с водителем или тискаться в общественном транспорте совсем не хотелось. У театра я зашла в знакомую кофейню, взяла себе большой кофе и двинулась в сторону уже до боли знакомых дверей служебного входа. У дверей на небольшой площадке было создано некое подобие курилки. Стояло несколько лавочек, и была установлена урна-пепельница. Обычно, когда я шла мимо, там никого не было. Сегодня же какая-то девушка сидела там в гордом одиночестве. Подойдя поближе, я узнала ее. Это была Елизавета, которая исполняла роль Джейн и которая была свидетелем жуткого падения Светланы с потолка сцены. «Здравствуйте!» Елизавета приветливо улыбнулась мне. «Вы опять к нам?» «Добрый день, Елизавета!» «Вы абсолютно правы. Я снова по вашей душе». Девушка рассмеялась, и я не могла не ответить ей улыбкой. Сегодня она не нервничала, как тогда на репетиции, и казалась умиротворенной и радостной. Я присела рядом на скамейку, потому что, если честно, то идти в театр у меня не было особого желания. «Как у вас дела? Репетиции продолжаются? Что-нибудь известно про главную роль?» Я начала светскую беседу, но, понятное дело, всегда не упускала возможности узнать что-то полезное для нашего с Димой расследования. «Да, пока решили делать сцены, где нет Мэри Поппинс. Но на самом деле это трудновато, потому что их не так много. А что по поводу замены, то я лично ничего не знаю. Алекс бегал к директору, совещался с ним несколько раз, но пока к какому-то решению, видимо, так и не пришли». Елизавета пожала плечами. «Сложно все это. Мюзикл мощный, масштабный, со всякими техническими штуками и приспособлениями. Теперь вряд ли кто-то захочет под потолок подниматься. Но иначе никак, потому что все должно соответствовать тому мюзиклу, права на который они купили. Еще и фестиваль скоро. Мы к нему старались успеть, чтобы с этим спектаклем там засветиться. Это потом помогло бы грант получить на поездку». «Да уж, ситуация непростая», — кивнула я. «А Мирослав как поживает? Ходит на репетиции?» «Репетиций как таковых не было еще. Я вам сказала, что решили делать сцены без Мэри Поппинс. Так это пока думали, пока договаривались Алекс с директором, пока то да сё. Так что мы еще с остальными актерами не встречались. Так что Мирослава я тоже не видела. Ему теперь придется не сладко без мамочки своей». На милом лице девушки проскочила мрачная ухмылка. «А вы не думали, что без Светланы его могут сместить с этой роли?» «Ой, не знаю. Было бы здорово, конечно, чтобы Паша вернулся к роли Майкла». Я опять заметила румянец на ее щеках, и ухмылка сменилась мечтательной улыбкой. «Но вы просто не знаете мощи нашей примы. Она с больничной койки будет всем рулить и всех прокачивать. Я больше чем уверена. Так что Мирославу можно не опасаться за свою роль, я думаю. А с Алексом вы не общались? Как у него дела? На нем же, по сути, вся ответственность». «Так это он трос перерезал?» Елизавета испуганно вскинулась и уставилась на меня светлыми глазами, которые на солнце вообще казались прозрачными. «Елизавета, вы что? Ответственность в плане за спектакль, за репетиции, за сроки. Я только это пока имела в виду. Про трос пока нет никакой ясности». «А, фух, я уже испугалась, что мы лишились не только главной актрисы, но и режиссера. Хотя, конечно, режиссера заменить проще, чем Светлану. «Почему? Вы думаете, что в Петербурге не найдется больше талантливых актрис с яркой внешностью?» «Найдутся, конечно же. Я думаю, что у директора есть с ней какие-то договоренности, по которым ее никто не может заменить». Елизавета многозначительно подняла брови. «Вот тебе и на. Почему вы так считаете, если не секрет?» Я навострила уши, вспомнив наш откровенный разговор с директором. Когда Пашу заменили Мирославом, Алекс что-то пробубнил насчет второго состава. Вроде как, чтобы Паша не расстраивался. Или чтобы мы не подумали, что это все с легкой руки Светланы получилось. Но я думаю, что сказал он так чисто, чтобы нас успокоить. И чтобы мы не поняли, почему так произошло. Но мы-то все не совсем идиоты. А потом я слышала разговор Алекса с Пашей. Паша, естественно, напрягся. А Алекс ему на достаточно повышенных тонах заявил, что ничего не может с этим поделать, и что только приму никто не сможет ни сместить, ни заменить, потому что так приказал директор. Елизавета замолчала и взглянула на меня, как будто бы ожидая новых вопросов. «И вы, конечно же, не знаете наверняка». Это был не вопрос, так что Елизавета кивнула. «И я, конечно же, не знаю наверняка. Может, спонсоры какие-то с ней связаны? Она же такая тусовщица, и была, и есть. Постоянно какие-то встречи, тусовки, банкеты, премьеры. Вероятно, она привела к нему каких-нибудь богатеньких дядей. И если он ее сольет, то и дяди улетучатся. А наш директор очень гордится нашим театром вообще и его финансовым благополучием в частности». «Понятно, понятно. Ладно, Елизавета». «Пойду я как раз с вашим режиссером, повидаюсь. У вас скоро репетиция начнется». «А у нас сегодня нет репетиции. Я же сказала, что с ними пока сложно. Все только раскачиваются и графики новые строят, чтобы без Светланы можно было». Снисходительно улыбнулась Елизавета, туповатому детективу, то есть мне. «А-а-а, вот как. Ждете кого-то? Или по театру соскучились?» Я не была уверена, что Елизавета мне ответит правду, потому что у меня было подозрение, что она караулит Пашу, или у них тут назначена встреча. Судя по реакции девушки на каждое упоминание об этом молодом человеке, ей он как минимум нравился. Интересно, он такой же ловелас, как и его старший двоюродный братец? На мое удивление, Елизавета ответила, абсолютно спокойно, не смущаясь. «Не, я к тете приехала. Она забыла ключи дома. Так вот, я сгоняла, чтобы ей потом не мотаться. Мне все равно делать нечего. Погода хорошая. Думаю, прогуляюсь. Может, кого из ребят встречу. Пашу, например, подумала я, но сейчас это было неважно. У вас здесь тетя работает?» Я постаралась максимально не выдать своего удивления. Но интуиция мне подсказывала, что здесь может быть что-то очень важное. Она не то что подсказывала, она орала изо всех сил. «Ну да, вы же с ней сами знакомы. Тетя Лида. Она на вахте сидит. Это моей мамы старшая сестра». «Вот это да, здорово. А я и не думала, что вы родственники. Так мы и не похожи с ней особо. Да тут, кстати, тоже не все знают. А то начнутся потом разговоры про кумовство и все такое. Хотя думаю, что на такую вакансию не так, чтобы много претендентов было или конкуренция бешеная. А это вы ее сюда устроили?» Я изображала максимально светский интерес к нашей беседе. Но не то, чтобы устроила. Ей уже 63 года, так что в таком возрасте вообще сложно найти работу. Особенно на должность какого-нибудь квалифицированного специалиста. А у нее со здоровьем не очень. Живет одна, ни мужа, ни детей. Так что, когда я сюда устроилась и поработала какое-то время, то тут как раз искали вахтера. Работа-то не пыльная, физически несложная, потому что тетя в свое время и посуду мыла, а это жуть. Целый день на ногах стоять. Последний раз продавцом была. Тоже не сахар. Посетители разные бывали, да и опять же на ногах целый день. Но она сначала отказалась. Вроде как она уже что-то другое себе нашла. Из дома, удаленку. Но когда я ей рассказала о нашем коллективе, какие тут все прикольные, то она решилась. Ну и вот, теперь тут работает. Уже год где-то. И ей очень нравится. Она же вообще, можно сказать, сама театральный человек. В каком смысле? Любит ходить в театры? Да нет, хихикнула Елизавета. Она в молодости сама мечтала стать актрисой. Начала актерскую карьеру и даже играла в театре. Но потом что-то не сложилось, и ей пришлось оставить подмостки. Как печально. Звучит как в драме. Ныне вахтерша, а в молодости сама актриса. Это должно быть очень ностальгически для нее. Ну да, наверное. Беспечно пожала плечами девушка. А почему у нее не сложилось? Если ты чувствуешь, что это твое призвание, и ты уже пробуешь себя в какой-то сфере и идешь по этому пути, то потом очень сложно отказаться от начатого. Разве нет? Конечно. Я вообще не представляю, как бы мне сейчас пришлось уйти из театра и заниматься чем-нибудь другим. Это было бы просто ужасно. Но у нее там случилась какая-то история нехорошая. И вот пришлось. А вы не знаете, что именно произошло? Простите мне мой интерес, но просто это же как в фильме каком-то. Я изображала максимальное воодушевление от ее рассказов, но старалась сделать так, чтобы это все не выглядело как допрос. Я честно не знаю. У нас в семье вообще об этом не говорят. Точнее, об этом даже не принято говорить и спрашивать. Я в детстве однажды услышала обрывки какого-то разговора и подозреваю, что это как-то связано с несчастной любовью. Но она никогда не была замужем, представляете? А как еще может быть у актеров? Вечно какие-то романтические переживания. Елизавета задумалась, как будто бы перенеся на себя эти чувства. Даже несмотря на то, что я сейчас узнала, в моей голове все равно проскочила мысль. Эх, Паша, Паша, попала девочка. Но зато теперь все нормально. Я изобразила радостную улыбку. Да, теперь она с удовольствием работает в нашей дружной команде. Дружной команде? Я скептически ухмыльнулась. Ну да, смешно прозвучало, расхохоталась девушка. По сути-то дружная, если вынести за рамки Светлану. Но моя тетя с ней не особо и пересекается. Здрасте, да до свидания на входе. Вот и все. И такой случай, который произошел на ваших глазах, это вообще впервые за все время. Да мне кажется, такого вообще ни в одном театре не происходило. Мистика какая-то. О, вот теперь вы точно племянница Лидии Павловны. Она тоже очень любит про призраков рассуждать. Да это она палку перегибает. Но что делать? Любит она все эти передачи, дурацкие смотреть, про расследование паранормальных явлений и всякую там дичь. Елизавета развела руками. А насчет мистики? Случай действительно из ряда вон. Я такое только в кино видела. Но надеюсь, что мы с Дмитрием все-таки поймаем это ваше привидение с секатором. Спасибо вам, Татьяна. Было бы просто замечательно. А то все равно как-то тревожно теперь в театре находиться. Кто знает, вдруг еще кто-то перейдет ему дорогу. Она посмотрела на меня с надеждой, потом встала и предложила зайти в театр вместе. «Ой, Елизавета, я пока с вами разговаривала, вспомнила, что мне нужно было еще в отделение к Дмитрию сначала заскочить, а разговор с Алексом подождет пока. Это не срочно». Девушка кивнула мне, мы попрощались, и я понеслась обратно в отель. Действительно, высказать Алексу все, что я о нем думаю, не первостепенная задача. Первым делом мне надо узнать, кто же такая эта неудавшаяся актриса, которую мы с Димой с такой легкостью списали со счетов.